канцелярист Иван Андреев, инсасской штатной команды солдаты Борис Шульгин, Антон Камшилин, сторож Перфилд Герасимов, купец Филипп Соснин, подпоручики Алексей Голосеин, Федор Голосеин, сестра его Анна Иванова, корнет Дмитрий Голосеин, жена его Матрена Никитина, московского купца Рюмина приказчик Максим Евстратов, Пензенского уезда, из дворян отставной драгун Егор Ульянин, жена его Настасья Михайлова, сестра ее Катерина Михайлова, Алатырского уезда, поручик Прокофий Лукин, жена его Пелагея Никифорова, Наровчатского уезда, прапорщик Николай Ермолов, Темниковского уезда, татар 16 человек, помещика Платона Орлова приказчик, а как его звали, неизвестно. В Инсарском уезде, поручика Василия Губарева, крестьянин Тимофей Гаврилов, секунд-майор Василий Ягодинский, жена его Татьяна Иванова, недоросль князь Анисим Чурмантеев, жена его Авдотья Данилова, артиллерии майор Николай Нечаев, инсарской инвалидной команды секунд-майоры, Гаврила Помелов, Кирилла Муратов, поручик Петр Долгов, частный смотритель капитан князь Максим Чурмантеев, помещицы Елисаветы Шепелевой, приказчик Андрей Карпов, коллежский асессор Иван Кожин, жена его Татьяна Сергеева, дочери их, девицы, Аграфена, Авдотья, Варвара, мать его Кожина, Авдотья Николаева, премьер-майор Семен Мерзлятьев, жена его Анна Петрова, управитель, прапорщик Перфилий Унковский, подполковника Дмитрия Чуфаровского, приказчик Яков Никифоров, жена его Афимия Матвеева, поручик Андрея Мневского, жена Катерина Михайлова, отставной солдат Павел Яналеев, поручик Ермолаев, дворянин Веденяпин, помещица Мещеринова. В Шацком уезде убита до смерти поп Осип, диакон Василий, дьячок Пономарь Михайло, прапорщица Анна Мальцова, помещица Александра Ханыкова, приказчик Фома Никифоров, питейных сборов служитель, однодворец Игнат Белозерцев, поручик Яков Агалин с сыном Львом, помещица княгини Дашковой, приказчик Тимофей Федоров, питейных сборов служитель кунгурский купец Яков Носков, однодворческие дети Степан и Петр Подъепольские, генерал-майора Никиты Смирнова, приказчик Иван Петров, жена его Улита Иванова, титулярной советницы Анны Постниковой, приказчик Андрей Родионов, целовальник один, помещика Николая Колычева, приказчик Михаила Андреев с женою, помещица-вдова Татьяна Пятого, помещица Агафья Якутина, корнет Евстрат Евсюков, пищики Иван Кучуров, Степан Дивеев, помещика Кольцова-Масальского, приказчик Восков, подполковник Осип Кузьмищев, однодворец Матвей Тверетинов, поручики Филипп Тенишев, Николай Редкин, вахмистр Казма Марков, помещик Александра Васильчикова, приказчик, полковника Василия Измайлова, приказчик, Семен Мартынов, полковника князь Александра Большаго Черкасского, соцкий Степан Федоров. В городе Темникове убито до смерти, питейных сборов поверенный Яков Кленов, поручица вдова Прасковья Рябинина, капитан Дмитрий Качеев, подпоручик князь Михаил Мансырев, прапорщик Николай Ермолов, гвардии капрал князь Илья Яникеев, жена его Матрена Давыдова, гвардии капрал князь Василий Давлеткильдеев, капитан Александра Машкова, приказчик Терентий Иванов, татарин Айся Халеев. В Тамбовском уезде убито до смерти поручика Афанасия Сатина, приказчик, из дворян отставной ротный квартирмистр Максим Досекин, из однодворцев отставной капрал Василий Мишин, надворного советника Ивана Масолова крестьянин Семен Бирюков. В городе Нижнем Ломове убито до смерти священник Иван Иванов, поручик Петр Анучин, секунд-майор Степан Евсюков, капитан Яков Калмыков, поручик Иван Симаков, прапорщик Тихон Маслов, прапорщик Василий Клишов, майор Иван Соколов. В уезде секретарь Никита Григорьев, сын Подгорнов, жена его Ирина Степанова, сноха его Авдотья Петрова, прапорщик Иван Слепцов, жена его Акулина Алексеева, подпоручик Алексей Слепцов, жена его Аграфена Сергеева, капитан Лаврентий Слепцов, каптенармус Федор Слепцов, жена его Марья Степанова, прапорщик Василий Липунов, сержант Александр Микешин, жена его Анна Андреева, князь Михаил Мансырев, прапорщик Петр Скорятин, капитан князь Семен Мамлеев, прапорщик князь Спиридон Мамлеев, поручик князь Михаила Ишеев, прапорщика Василия Гордеева жена Анна Филатьева, поручица Авдотья Малахова, поручица Евгения Исаева, подпрапорщик Иван Малахов, в городе Верхнем Ломове, убита до смерти, премьер-майор Иван Болоцкий, капитан Павел,